У Булгаковых бывали друзья Белозерской из числа старых интеллигентов. Их часто называли причистенцами, поскольку многие из них жили в районе Причистенки, где издавна селились университетские профессора. Любовь Евгеньевна свидетельствовала. К 1925 году относится знакомство Михаила Афанасьевича, а затем и длительная дружба с Николаем Николаевичем Ляминым. В дальнейшем все или почти все, что им было написано, он читал у Ляминых. «Белую гвардию» в отрывках, «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «Консультанта с копытом», легшего в основу романа «Мастера Маргарита». Мне он сказал перед первым чтением, что слушать его будут люди высокой квалификации. Я еще не была вхожа в этот дом. Такое выражение, совершенно не свойственное Михаилу Афанасьевичу, заставило меня особенно внимательно приглядеться к слушателям. Чтение Лямину ранней редакции «Мастера и Маргариты» зафиксировано в дневниковой записи Елены Сергеевны Булгаковой от 17 сентября 1933 года. Вечером Михаил Афанасьевич читал две главы романа Коле Лямину. Думаю, это чтение было устроено не случайно. По всей вероятности, среди прочитанных была и та глава, где описывался сон будущего управдома Басова, попавшего в театр для валютчиков. Осенью 1931 года в рамках кампании по изъятию у населения валюты и ценностей Николай Николаевич Лямин был задержан и, по воспоминаниям Натальи Абрамовны Ушаковой, провел в заточении около 2 недель. Валюты и ценностей у Лямина не обнаружили. Впечатления Николая Николаевича от этого эпизода послужили основой для истории сна Никанора Ивановича Басова в «Мастере и Маргарите». Любопытно также, что концерт, устроенный для пробуждения чувства щедрости у валютчиков, это отнюдь не плод фантазии Михаила Афанасьевича Булгакова. По воспоминаниям видного чекиста 20-х годов Михаила Павловича Шрейдера, руководство экономического управления ОГПУ, состоявшее сплошь из евреев, дало указание следователям провести с арестованными валютчиками еврейской национальности беседы на предмет того, что их деньги пойдут на строительство нового общества, свободного от антисемитизма. При этом специально приглашенные музыканты исполняли еврейские мелодии. «Плач Израиля», «Кол Недреа» и другие. Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике 8 февраля 1936 года. «Коля Лямин. После него Михаил Афанасьевич говорил, что хочет написать или пьесу, или роман «Причистенка», чтобы вывести эту старую Москву, которая его так раздражает». Причистенку, как слой дореволюционной русской интеллигенции, мирно сосуществовавшей с советской властью, охарактеризовал в своих мемуарах и Сергей Александрович Ермолинский. Советские причистенцы жили келейной жизнью. Их выход на более открытую общественную арену коротко прозвучал и в период существования Государственной академии художественных наук, кстати, помещавшийся тоже на Причистенке. Они писали литературоведческие комментарии, выступали с небольшими, сугубо академическими статьями и публикациями в журналах и бюллетенях. Жили они в тесном кругу, общаясь друг с другом. Квартиры их, уплотненные в одну, реже в 2 комнаты, превратившись в коммунальные, самый распространенный вид жилища тогдашнего москвича, напоминали застывшие музеи предреволюционной поры. В их комнатах громоздились красное дерево, старые книги, бронза, картины. Они были островитянами в мутном потоке НЭПа среди народившихся короткометражных капиталистов и возрождающегося мещанства, но в равной степени отделены от веяния новой, зарождающейся культуры, еще очень противоречивой, зачастую прямолинейно-примитивной в своих первых проявлениях, У причистенцев чтились филологи и философы. Они забавлялись беседами о Рикерте и Когене. В моду входили Фрейд и Шпенглер с его пресловутым закатом Европы, в котором их особенно привлекала мысль, что главенство политики является типичнейшим признаком вырождения культуры, а посему они толковали об образе, взятом из природы и преображенном творчеством, о музыкальных корнях искусства, о мелодии, связанной с ритмом. В них все еще сохранялась рафинированность декаденщины предреволюционной поры, но они считали себя продолжателями самых высоких традиций московской интеллигенции. В этом кругу к Булгакову относились с повышенной заинтересованностью. В нем хотели видеть своего представителя, хотели видеть его на Голгофе, падающего под ударами, чуть ли не мучеником. Преуспевающий Булгаков возмущал их. В каждом проявлении его признания они видели почти измену своего избранника. Булгаков служил как бы оправданием их общественного небытия, их исторической обреченности, но его живое творчество опровергало эту обреченность. Он очень скоро почувствовал, что эта среда отягощает его как гири. «Мыслитель!» Как говорил Лев Толстой, это растение, дающее побеги на диких скалах. Оно питается собственными соками. Но если Спиноза жил в своей дыре, Декарт у своей печки, а Кант был отшельником, то для искусства это смерть. На дикой скале искусство не живет. Оно нуждается в непрерывно поступающем к нему потоке жизни. Никакими силами Булгаков не мог быть брошен на эту дикую скалу. Напрасно навязывали ему причистенские друзья трагическую отрешенность. Все, что он написал, начиная с записок врача и Белой гвардии и кончая романом «Мастер и Маргарита», свидетельствует, что все его замыслы рождены кипучим вмешательством в жизненные процессы, а не насмешливым созерцанием его со стороны. Его сердце было открыто мучительным и противоречивым ветрам времени. Его хлестало и било, но он не сдавался и не прятался в затишок, потому что не хотел и не мог этого делать. Тем драматичнее было, что в период наибольшего душевного смятения именно Причистенка оказывалась его единственным прибежищем. Но он жил не прошлым, он был горение, а не гниение. И он высвобождался из этой среды, как нетрудно было, а особенно теперь, когда положение литературного страдальца так им импонировало. Он порывал с ней, сохранив добрые отношения с некоторыми из причистенских друзей, но, по сути, это уже не было ни к чему не обязывающее знакомство. В дальнейшем ему не раз приходилось раздражаться на них. Вокруг каждого своего нового произведения он слышал одобрительные шепотки, что вот где какой тайный смысл вложил сюда Булгаков. Шепотки эти подхватывались, распространялись и, в конце концов, наносили ему вред. В 30-м году после запрещения всех его пьес дело шло не о его литературной репутации, а о его писательской судьбе. Он решал ее сам, не озираясь на суетившихся вокруг доброжелателей. Отверг унизительные хождения с жалобами, объяснениями, просьбами, заявлениями и, видя безвыходность своего положения, обратился с письмом в правительство СССР, не кривя душой и негодуя, что ему со всех сторон подают якобы дружеские советы сочинить коммунистическую пьесу, написать покаянное письмо и объявить во всеуслышание, что отныне он будет работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. «Навряд ли, — писал он, — мне удалось бы предстать перед правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический кубет». Он говорил далее о праве своем как писателя думать и писать по-своему. Образы некоторых причистенцев отразились и в закатном романе, причем не без юмора. Так, по адресу Остоженко, 7, Савельевский переулок, 12, квартира 66, проживали в 20-30-е годы друзья Булгакова, филолог Николай Николаевич Лямин и его жена-художница Наталья Абрамовна Ушакова. И этот адрес оказался запечатлен в романе «Мастер и Маргарита», причем в ранней редакции он был указан прямо. Завыв, Иванушка бросился к двери, завертелся в зеркальной вертушке и через нее выбежал в Савельевский переулок, что на Остоженке. И в нем увидел уходящего Воланда. Тот, раскланявшись с какой-то дамой, вошел в подъезд. Иванушка за ним. Двинул дверь, вошел в вестибюль. Швейцар вышел из-под лестницы и сказал: «Зря приехали. Граф Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. С вашей милости на чаек. Каждую среду будут ходить». И фуражку снял с галуном. «Застрелю!» — завопил Иванушка. «С дороги, Арамей!» Он взлетел на второй этаж и рассыпным звонком наполнил всю квартиру. Дверь тотчас открыл самостоятельный ребенок лет 5. Иванушка вбежал в переднюю, увидел в ней бобровую шапку на вешалке, подивился. «Зачем летом бобровая шапка?» Ринулся в коридор к двери в ванную, дернул ее, заперто, дернул посильнее, и крюк в ванной на двери оборвал. Он увидел в ванне совершенно голую даму с золотым крестом на груди и с мочалкой в руке. Дама так удивилась, что не закричала даже, а сказала: «Оставьте это, Петрусь, мы не одни в квартире, и Павел Дмитриевич сейчас вернется». В окончательном тексте эта сцена представлена несколько иначе. Иван Николаевич вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме номер 13 и обязательно в квартире 47. Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил нетерпеливо. Ждать пришлось недолго. Открыла Ивану дверь какая-то девочка лет 5 и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно ушла куда-то. В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким черным от грязи потолком на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, оббитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и ее длинные уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппаратуре сердито кричал что-то стихами. Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так: «Он, конечно, спрятался в ванной». В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую полоску света внизу под дверью, нашарил ручку и не сильно рванул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной и подумал о том, что ему повезло. Однако повезло не так уж, как было нужно. На Ивана пахнуло влажным теплом, и при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие копыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и, очевидно, обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело: «Кирюшка, бросьте трепаться. Вы что, с ума сошли? Федор Иванович сейчас вернется. Вон отсюда, сейчас же!» И махнула на Ивана мочалкой. Николай Николаевич в ранней редакции – это, понятно, Лямин, а Боря – это искусствовед Борис Валентинович Шапошников. Встречу с ним Елена Сергеевна Булгакова описала в дневнике 2 января 1956 года. «Днем пошла на пушкинскую квартиру, оттуда в Пушкинский музей на набережной Макарова, 4, в Ленинграде. Шапошников Борис Валентинович встретил меня, и мы в разговорах просидели около 3 часов. Он спросил, не захочу ли я продать их институту архив Михаила Афанасьевича, то есть... «Конечно», — прибавил он, — «я понимаю, что мы не в состоянии приобрести сразу такой ценный архив, но по частям, может быть, даже сделаем такое условие, что вы будете в дальнейшем сообщать нам, когда вы захотите продать что-либо из архива Михаила Афанасьевича». «Я обещала подумать, посоветоваться с Женечкой и прийти к нему еще раз. Говорили, конечно, много о Михаиле Афанасьевиче. Он вспоминал, что в сентябре 1939 года он пришел к нам, когда мы вернулись из Ленинграда, и Михаил Афанасьевич уже был болен. Я вошел в вашу квартиру, окна были завешены. На Михаиле Афанасьевиче были черные очки. Первая фраза, которую он мне сказал, была: «Вот, отъелся я килечек!» Или «Но, больше мне килечек не есть!» А вот гудковские приятели Булгакова уже раздражали. Вот как Любовь Евгеньевна описывает встречу с одним из них. «Однажды мы с Михаилом Афанасьевичем встретили на улице его сослуживца по газете «Гудок», Арона Эрлиха. Мужчины на минуту остановились поговорить. Я стояла в стороне и видела, как Эрлих, разговаривая, поглядывает на меня. Когда Михаил Афанасьевич вернулся, я спросила его, что сказал Арон. «Глупость», — он сказал. Полуулыбчиво, полусмущенно ответил он. Но я настояла, и он признался. «Одень в белую обезьяну, она тоже будет красивой». Я была в белом костюме. Мы потом с Михаилом Афанасьевичем долго потешались над обезьяной. Пока не было квартиры, Булгаковы стремились чаще ездить на дачи к приятелям или на курорты, на Кавказ, в Крым. Любовь Евгеньевна свидетельствовала. «Это удивительно! До чего он любил Кавказское побережье? Батуми, Махинджаури. Но особенно Зеленый мыс. Здесь мы устроились в пансионате датчанина Стюр, в бывшей вилле князей Борятинских, которой надо подниматься, преодолев 1000 ступеней. Мы приехали, когда отцветали камелии, и все песчаные дорожки были усыпаны этими царственными цветами. Больше всего меня поразило обилие цветов. Когда снимали фильм «Хромой барин», понадобилась Ницца. Лучше Ниццы, чем этот уголок, в наших условиях трудно было и придумать. Было жарко и влажно, пахло эвкалиптами, цвели олеандровые рощи, куда мы ходили гулять со Светланой, пока однажды нас не встретил озабоченный Михаил Афанасьевич и не сказал: «Тебе попадет, Любаша». И действительно, мадам Стюр, холодно глядя на меня, сухо попросила больше не брать ее дочь в дальние прогулки, так как сейчас кочуют курды, и они могут Светлану украсть. Эта таинственная фраза остается целиком на совести мадам Стюр. А Михаил Афанасьевич не очень-то любил пускаться в дальние прогулки, но в местный ботанический сад мы пошли чуть ли не на другой день после приезда, и очень обрадовались, когда к нам пристал симпатичный рыжий пес, совсем не бездомный, а просто, видимо, любящий компанию. Он привел нас к воротам ботанического сада, с нами вошел, шел впереди, изредка оглядываясь, и, если надо, нас поджидая. Мы сложили двустишие. Человек туда идет, куда пес его ведет. Стоит посмотреть на фотографию Михаила Афанасьевича, снятую на Зеленом мысе, и сразу станет ясно, что он был тогда спокоен и весел. На Кавказе они были в относительно спокойном 1928 году. Вот Крым Булгакову нравился меньше.